Александра Питкевич. Самум. Годичные кольца нашего мира. Глава первая. Мадис Херет, командующий армией Сизых Холмов. Стул отлетел к дальней стене через полкомнаты, расколовшись на несколько крупных частей. Нет! После вспышки гнева настроение почти сразу выровнялось. Так довести меня еще нужно было суметь, но Ол, наш принц и мой давний друг, справился буквально парой фраз. То, что Хью сбежал и сочетался браком с дочерью старика Йенса, не моя беда. Не твоя, но моя и моего отца. Мы добиваемся мира уже полгода, договор наконец подписан, остались самые малые формальности. Ол откинул светлые волосы с глаз. Встав с высокого кресла, единственный сын конунга Ортофа прошелся по залу. Глубоко вздохнув, высокий мужчина остановился напротив, оперев руки о крепкий дубовый стол, занимающий половину помещения. «Не мне тебе рассказывать. Ты уже 4 года командуешь армией Сизых Холмов и все 8 лет сидишь за столом советов. Еще немного, и мы просто захлебнемся, если старый дурак Антуан хоть немного надавит на наши границы. Мы добились, чего хотели. Выход к Жемчужному заливу наш останется таковым после заключения мира. Но мы должны выполнить условия. Найди кого другого. Я и так всячески отодвигал твою кандидатуру, но найти еще 7 неженатых воинов ближнего круга задача не такая и простая. А после выходки Хью и вовсе однозначная. И не тебе кочевряжиться. Вон Бьяну только 22 исполнилось, куда ему жену, да еще и из земель Антуана. У меня нет выбора, у нас его нет. Ты сам за эти годы потерял столько людей, что должен первым стоять в очереди за невестой. Первый. Хмыкнув, покрутил кинжал на поверхности стола, не оставляя на окаменелом дереве ни малейших следов. Если только первый, тогда условимся так. Я сам выберу себе девицу. Любую из тех, кто прибудет с посольством. Любую, кроме принцессы, если договоришься с остальными женихами. Чуть скривившись, согласился Ол. Ему самому не нравилась подобная идея с невестами по одной за каждый год войны для скрепления мирных намерений. Словно именно это могло нас удержать от повторного нападения, если понадобится. К сожалению, мне выбирать не приходится. Вивьен Миронская исключительно для меня. Как скажешь, принцессу выбирать не стану. Все еще не очень зная, куда девать малохольную болезненную девицу из дочерей Мирона, я размахнулся, отправив кинжал в щит, висевший над очагом. Старый деревянный предмет дернулся на цепях, загрохотав железным краем о стены. Зелено-желтый змей, нарисованный на щите много лет назад, уже изрядно выцвел, а во многих местах был испещрен зазубринами и следами кинжалов. Сейчас над камином висело 8 ножей. Удивительно разные, как их владельцы. Они были самым крепким обещанием, куда более надежным, чем какие-то закорючки на бумаге. Может, если бы Ол потребовал у Хью оставить кинжал в день заключения договора, мне бы не пришлось занимать его место. Ты накажешь этого бестолкового идиота, я про Хью. Уже на выходе из зала спросил друга, засевшего над бумагами. Не бери в голову. Конечно, он получит свое за то, что поставил договор под угрозу в угоду девке. Он на 3 года лишен прав владения поместьем. По просьбе старика Йенса им позволено жить в одном из домов на холмах, но в качестве крестьян. Тогда до встречи. Когда прибывают миронские невесты? Через 2 недели, если их в пути не съедят волки. Вижу, ты и сам не горишь желанием стать супругом принцессе. Я не мог не поддеть Ола, собственноручно засадившего себя в эту яму, да еще и меня притянувшего туда. Мать как-то говорила, что жену стоит выбирать тщательнее, чем коня. А как тут выбирать, если дочь у Антуана Трусливого только одна осталась незамужней? Иди уже. Я-то знаю, что в твоем доме к прибытию хозяйки ничего не готово. Я ее туда не повезу. Слабая дочь Мирона не выдержит и пары дней в таких условиях. Ол удивленно поднял глаза, отложив угольный карандаш. Сощурившись, принц оглядел меня сверху донизу, словно не видел до этого почти каждый день своей жизни, начиная лет с 5. Неужто двери Ульстралинга откроются ради такого события? Основательно ты решил подойти к делу? Мне же совсем не хотелось отвечать на вопрос, о котором я даже думать не решался. Посмотрим, посмотрим. Лизабет Кантье, фрейлина Вивьен Миронской. «Леди Гретта, не рыдайте! Вы позорите свиту ее высочества!» С шипением, кинув платок на колени раскисшей девицы, скосила глаза на принцессу. Вивьен была бледна и застыла в каком-то трансе, но все же, как и подобает принцессе, держала себя в руках. «Простите, леди, я стараюсь. Если будете стараться так плохо, я пересажу вас к Бригит и Маргарет. Там можете рыдать вдоволь, пока слезы не иссохнут. Но напоминаю в сотый раз. От вашей красоты во многом зависит, как примет будущий супруг. Никто не станет заботиться о зареванной заморашке. А именно так вы сейчас и выглядите. Ни намека на высокое происхождение». «Да, да, Лиззи, я поняла, благодарю», — вытерев глаза, пробормотала девушка. «В какой-то степени мне было жаль их, 8 молодых, благородных девиц, отданных Сайгором на поругание. В качестве законных жен, конечно. В документах это всегда несколько иначе звучит. Но еще больше мне было жаль себя. Если я могла выдержать почти 3 недели в дороге с девушками, изображая курицу на сетку, вытирающую слезы и успокаивающую весь этот выводок, то оставаться при ее высочестве всю последующую жизнь – то еще мучение. Статус 3-й дуэньи во дворце совсем не то же, что статус единственной компаньонки где-то на краю мира. Леди Лизабет, отдернув занавеску кареты, вопросительно посмотрела на капитана стражи. «Мы можем сделать остановку сейчас или уже через 3 часа на границе. Давайте небольшой привал здесь. Даже полчаса будут кстати, девочки должны привести себя в нормальный вид». Кареты чуть замедлились, сворачивая с тракта, и плавно затормозили. Дверца открылась через несколько минут, и, приняв помощь одного из стражников, мы не очень изящно вышли наружу. Весна уже была в самом разгаре, и мы не сильно страдали от погоды. Но все же столько времени в дороге было провести довольно сложно. Я чувствовала себя грязной, неряшливой и чертовски помятой. И это при том, что статус позволял мне ехать в простом темном платье с одной единственной камеей на шее. Тогда как девушки должны были путешествовать в нарядных платьях и ярких гарнитурах, от которых к вечеру начинала натирать шею. Даже ее высочество, снося тяготы путешествия с поистине королевской сдержанностью, уже неделю как заматывала шею тонким газовым шарфом. Вивьен выбрала самую малую парюру среди своих украшений, но даже в ней путешествовать было накладно. «Леди, у вас есть 15 минут на то, чтобы размять ноги и спины. Пожалуйста, далеко не отходим и исключительно в сопровождении служанок». Пересчитав девушек, я повернулась к принцессе. Вивьен была почти моего роста, но с куда более прямой спиной и характерными высокими скулами рода. «Ваше высочество желает уединиться». «Спасибо, Лиззи, я просто пройдусь здесь. Следующая стоянка через 3 часа, и там нас будут встречать союзники. Так что все же подумайте. Будет несколько неловко просить отлучиться в кусты в такой компании». «Ты права. За последние недели я отлично поняла, почему мама отправила тебя в качестве дуэньи, а не леди Бленд», — тихо проговорила принцесса, медленно делая круг по стоянке. «Благодарю вас. Но, кажется, мне весомую роль здесь имел концерт с обмороком, устроенный леди Бленд для ее величества. Королева просто опасалась отправлять с вами столь некрепкую на здоровье даму». «Не смеши, Лиззи. Если бы мама хотела, леди Бленд пешком бы позади кареты шла», — с проскользнувшими нотками жестокости произнесла принцесса. Несмотря на довольно юный возраст и не самый публичный образ жизни, Вивьен все же являлась истинной дочерью короны. Остановившись на самом краю поляны, одергивая длинные рукава в бирюзовом платье, принцесса шепотом спросила, проявляя несвойственную эмоциональность: «Как думаешь, это страшно быть женой Сайгора?» Размышляя, как правильно ответить такой умной молодой девушке, чтобы хоть немного уменьшить ее страхи, я помолчала. «Думаю, что особой разницы между нашими мужчинами и Сайгорами нет», — осторожно отозвалась я. «Мужчина либо почтителен, либо нет, либо внимателен, либо груб. И место рождения тут мало влияет. Я видела восточных пахетов, мягких как шелк, которые ночами били своих жен. И слышала истории о Сайгорах, спасавших детей своих врагов, только потому, что те были детьми. Думаешь, мне повезет?» «Принц Ол не дурак. По крайней мере, вы почти всегда будете на виду. Да и закон позволяет вам требовать отдельной спальни, как только удастся зачать наследника. У других девушек такого права нет». «Верно», — улыбнувшись бледными губами, кивнула Вивьен. «Кажется, ей стало немного стыдно от моих слов, но страх пусть и чуть-чуть отступил, и то хорошо. Будет не слишком значимо, если кто-то из девушек устроит истерику, но куда более обидно, если принцесса хлопнется в обморок от страха. Меня саму сжимали тиски страха. Неизвестность сковывала. Слухи о Сайгорах ходили самые разные. И то, что я сказала Вив, было не совсем правдой. Резкие, вспыльчивые, опасные. Так можно было охарактеризовать Сайгоров. И нам, изнеженным дочерям Мирона, там точно будут не рады.